Самое простое решение – выслать навстречу либурнам русов собственные панфилы, которых к тому же больше, враг уже наверняка предугадал. Более того, это наверняка и есть часть ловушки. Пошли сейчас Алексей и Панфилы в бой, легкие версии дроманов будут атакованы касагами со всех сторон. Да, какая-то часть пиратского флота погибнет в огне, но остальные наверняка сумеют навязать абордажный бой, и тогда Гладиус, лишенный поддержки щита, вскоре окажется сломан. Между тем либурны беспрепятственно сблизятся с его дроманами и начнут закидывать их огненными снарядами, и тогда большие размеры основных византийских кораблей лишь облегчат прицеливание артиллеристам врага. Что еще? Продолжить движение вперед развернутым строем, пойти на прорыв? Да, лобовой сшибки противник наверняка избежит. Но что помешает ему воспользоваться преимуществом хода и атаковать с тыла, без страха попасть под огнеметные струи сифонов, закрепленных на носу? Ничего, такой вариант для них, возможно, наиболее предпочтителен, хотя, безусловно, какая-то часть кораблей погибнет под снарядами катапульты ливнем стрел, но это будет меньшая часть, допустимые сопутствующие потери. Попробовать развернуться и отступить ближе к берегу, чтобы враг мог атаковать только в лоб и не имел возможности зайти в тыл, неплохо, рабочий вариант, точнее, мог бы им быть. Вот только византийским судам придется делать широкий разворот при маневре, при этом они подставят одной из партий касажских судов и либурнам русов незащищенные борта, а позже и корму. А ладьям пиратов нет нужды разворачиваться, без паруса они могут идти хоть назад, хоть вперед, ведь и нос и корма у них острые. Значит, остается только одно – продолжить преследовать дроманами одну из касажских партий, в то же время быть готовыми развернуть панфилы лицом к либурнам и при попытке их сблизиться, атаковать. А как только легкие суда вступят в бой, тяжелые начнут фланговые развороты и одновременный обхват как русских, так и спешащих к ним на помощь касажских кораблей. Приняв наконец решение, Наварх азартно закричал гарнистам: «Всем судам, преследуем ладьи справа по борту, панфилам, продвинуться вперед и приготовиться к развороту». Птицы летели над водной гладью. Они с удивлением и любопытством смотрели на огромные лодки людей, ведь последние явно не рыбу ловили. Неужели опять идут убивать друг друга? Судя по маневру византийцев, продолживших преследование одного из касажских отрядов, который ведет именно Асхар, про битву у Акции слышал не только Калинник. По крайней мере, обойти их и атаковать с флангов пока не представляется возможным. КХМ. И что будем делать дальше? Ростислав, стоящий рядом со мной на носу адмиральского Панфила, чувствует себя на борту византийского корабля не слишком уверенно. Впрочем, когда я впервые поднялся на палубу только-только спущенной на воду либурны, мне тоже было не по себе, несмотря на весь морской опыт Андерса. Это даже хорошо, что знакомый с первоначальным планом князь немного не в своей тарелке. Боюсь, я не смог бы адекватно реагировать, если бы сейчас он набросился на меня с начальственными вопросами и наставлениями. Уж точно не сейчас. Дальше. Дальше будем бить ромеев. Сигнальщик, подавай приказ Асхару принять бой. Второму отряду касагов держаться за нами. Гарнист, либурнам сблизиться с дроманами и атаковать катапультами. Создание флота и вероятность крупной морской баталии подстегнули меня разработать систему сигнализации, понятную и доступную для всех. Единой для всех, правда, не получилось. Флотские экипажи панфилов, перешедшие на нашу сторону, ровно как и набранные среди херсонских греков кормчие, хорошо знакомы со звуковыми сигналами, а команды боевых кораблей имеют штатных гарнистов. Поэтому для ударной эскадры я оставил привычный им способ передачи команд, но во введении чего-то подобного для управления флотилией касагов нет смысла. Горцы подают лишь простейшие сигналы ревом бараньих рогов, да и в масштабах морской битвы звук любой трубы с нашего флагмана они все равно не услышат. Я решил проблему следующим образом. На моем корабле находится сигнальщик с набором цветных полотен четырех цветов. Красный, атака желтый, держать дистанцию зеленый, сблизиться с флагманом синий, стой. Так вот, по моей команде наш сигнальщик разворачивается к одной из крайних в строю либурн, близкой к правой или левой касажским эскадрам, и передает мой приказ, а уже с либурны сигнал транслируется горцам. Сейчас Асхар получил красный, его заместитель и командир второй эскадры Лагай, зеленый. В следующие полчаса корабли обеих сторон маневрируют и постепенно сближаются друг с другом. Поначалу вырвавшиеся вперед панфилы вроде как начали делать разворот, уходя от встречной атаки приближающихся касагов. Однако затем, повинуясь сигналам с флагмана, выровняли курс и замедлили ход, спустив паруса и осушив весла, зато ускорились броманы, стремясь успеть занять свое место в строю. Сбавили ход и горцы, завидев синее полотно, впрочем, думаю, что касаги сами осознали угрозу, исходящую от приближающегося врага. Вот только если они на время и замерли, то византийцы, выстроив линию, продолжили ускоренно двигаться вперед, им в паруса как раз подул попутный ветер. Скрипя зубами от гнева, я приказал передать желтый эсхару. И что же, ободренные видом ретирующихся пиратских ладей, вперед вновь вырвались панфилы. Несмотря на очередной сигнал атака, транслируемый касагом, более половины легких судов византийцев сумели завершить маневр и устремились к моим либурнам. В ответ я отдал приказ атака уже Элагаю. Хорошо хоть Ростислав, трезво оценивая свои силы, воздержался от попыток перехватить командование. А дальше море запылало. Сифоны дроманов выплюнули тугие струи огненной смеси в приблизившиеся к ним ладьи касагов. И одновременно в небо взвелись первые снаряды катапульт, также начиненные греческим огнем. Причем пламенные росчерки прочертили его как с византийских кораблей, так и с нашей ударной эскадры. А всего лишь пару минут спустя в лица горцев Элагая ударил поток нетушимой химической смеси, придуманной злым гением грека Калинника 38. Мои корабли, повинуясь приказу, сосредоточили огонь на византийском флагмане, который я определил по раздающимся с него звукам труб. Уже после первого залпа катапульт дроман византийского наварха объяло жарким пламенем, и я был бы лжецом, если бы сказал, что не сожалею об участи греческого смельчака, сумевшего к тому же разрушить первоначальный план битвы. Но уже через несколько секунд в борт нашего корабля врезались сразу несколько огненных снарядов, выпущенных контратаковавшими панфилами. Воя от дикой боли, заметались по палубе объятые пламенем гребцы, завопили от ужаса артиллеристы, к запасу снарядов которых потекла пылающая дорожка химической смеси. И прежде, чем она достигла их, я с ревом врезался в опешившего Ростислава, вместе с ним перевалившись через борт и рухнув в море. Побратим испуганно заметался в воде, тяжесть кольчуг неудержимо потянула вниз обоих, а ведь князь еще облачен в алый плащ, оплетший его сейчас, словно рыболовная сеть. С трудом я сумел ухватиться за фибулу на его плече и рвануть, разрывая ткань, получив при этом 3, а то и 4 увесистые плюхи от бестолково молотящего руками Ростислава. Лишь освободив его от плаща, отчаянно работая при этом ногами, я за волосы вытащил его голову из воды, чтобы побратим сумел сделать короткий вдох, а после из последних сил поплыл к ближайшей либурне, по-прежнему таща князя за волосы и вновь пытаясь поднять над поверхностью его голову. Яркая вспышка на мгновение ослепила, а после я заработал ногами еще активнее, уже из последних сил стараясь удержаться на воде. Объятый жарким пламенем флагманский панфил завораживает, но я с ужасом взираю на неотвратимо приближающуюся к нам струю жидкого огня, во все стороны растекающуюся по воде. Мы бы погибли, безусловно, погибли бы. Сил сорвать с себя кольчугу не оставалось, а брони гарантированно утянули бы нас на дно. Мои ноги уже свело от напряжения, легкие загорелись огнем от нехватки воздуха, а удары сердца отчетливо слышались в ушах. Но тут сильные руки слева и справа подхватили нас, и вчетвером мы преодолели оставшиеся метры до ближней либурны. Оттуда уже прыгали в воду опытные пловцы, стремясь помочь нам спасти князя. Почувствовав под собой качающуюся деревянную твердь, я поцеловал ее, мысленно благодаря господа за спасение. Рядом на доски свалились Радей и Георгий, каким-то чудом успевшие сорвать с себя брони прежде, чем оказались в воде. Впрочем, по всей видимости, мне самому просто не хватило выдержки сделать это. Между тем Ростислава обильно вырвало морской водой. Лишь полминуты спустя, оклемавшись, я приподнялся над бортом и с ужасом уставился на открывшуюся моим глазам картину. Десятки кораблей, целиком объятые пламенем, тонущие или еще держащиеся на воде, огромные огненные лужи, растекшиеся между ними, и сотни утопающих, одновременно сгорающих заживо людей, отчаянно и бессмысленно пытающихся спастись под водой. Жуткий запах гари и обугленной плоти ударил в ноздри, и на несколько секунд я опешил, оглушенный, пораженный открывшимся перед глазами сверхъестественным зрелищем. И лишь с ударом в воду очередного огненного снаряда я понял, что либурна неподвижно стоит рядом с обоими горящими панфилами и остается отличной мишенью для врага. Кормчий, заворачивай. Право на борт, обходим врага по дуге. Гарнист, играй сигнал. Наварх на корабле. всем кораблям, огибать византийские дроманы, обстреливать их из катапульт. Над головой сбивчиво заревел противный, скрипучий сигнал, а кормчий, резко закричав что-то своим, начал спешно править либурной, выполняя мой приказ. Каким-то чудом нам удалось избежать точного попадания врага, видимо, потому, что византийские артиллеристы были вынуждены отвлечься на касагов, атакующих уцелевшие панфилы. Я во все глаза смотрел на разворачивающуюся передо мной отчаянную схватку и не мог поверить в увиденное. Касаги шли на абордаж, несмотря на стену огня, отделившую их ладьи от кораблей врага. Какую же решимость нужно иметь, чтобы при практически полном отсутствии шансов выжить идти вперед? Ранее я был не слишком впечатлен боевыми качествами горцев и не верил в рассказы о том, что в бою они способны презреть смерть, в бешеной ярости атакуя врага даже со смертельными ранами, словно берсерки. Мой опыт сражений с ними подсказывал, что касаги действительно способны на жесткий первый натиск, особенно когда им кажется, что противник слабее, но не более того. Однако теперь воочию убедился, что был неправ, кормчие горцев упрямо вели корабли вперед, на сближение с панфилами, и ни один из них на моих глазах не повернул вспять, не уклонился от боя. Даже охваченные пламенем суда упрямо рвались к врагу, в последние мгновения своего существования сцепляясь бортами с противниками и поджигая их. Я видел, как бросающиеся в воду воины плывут к византийским кораблям и как умудрившиеся не потонуть в бронях и не сгореть в растекшемся греческом огне отчаянно взбирались по бортам панфилов, помогая себе ножами, вгрызаясь ими в дерево. Своей смертью они дарили нам драгоценные минуты жизни и возможность взять верх в бою. Гарнист. Сигнал, атака катапульт. Экипажи дроманов, лишившись наварха и занятые отражением атаки ладей Эсхара, прекратили всякие попытки маневрирования и замерли на месте, поливая суда касагов греческим огнем и обстреливая их из катапульт. Тем самым они превратились в отличные мишени, и вскоре помимо двух уже горевших кораблей, всего двух, весело занялись еще четверо, а девять уцелевших, набравших ход либурн, продолжили смертельный обстрел. Я обратил внимание, что, хотя море вокруг византийского флота превратилось в огромную огненную лужу, сами греческие суда довольно долго не загорались, в крайнем случае занимались снасти, и только тогда огонь перекидывался на свернутые косые паруса, мачты, а после и на палубы. Лишь сейчас огонь, лизавший борта судов, начал всерьез им вредить, хотя при попаданиях наших снарядов дроманы вспыхивали в считанные мгновения. Увы, я слишком поздно узнал, что византийцы для защиты от собственной химической смеси используют войлок или воловьи шкуры, пропитанные уксусом. Либурны-то калинник ими покрыл, но оборудовать подобной защитой ладьи касагов у нас не было ни времени, ни, что более важно, средств. Зато ромеи использовали защиту по максимуму и, даже когда шкуры начинали гореть, просто срывали их с бортов, даря своим кораблям лишние минуты жизни. Однако теперь греческие моряки будут вынуждены прорываться или принять смерть в собственном огне. Мои либурны продолжили набирать ход, бешено обстреливая противника из катапульт. Загорелось еще три дромана при потере нами всего одного корабля. Однако, начав движение первым, наш флагман чересчур сильно вырвался вперед, и сквозь узкий проход в бушующем пламени к либурне устремился византийский панфил. Греческое судно, уже набравшее ход, несется наперерез, заходя с левого борта. Опасно склонен надводный бивень шпирон, способный протаранить нас. Уже вполне различима угрожающая оскаленная львиная голова, венчающая сифон. Если он дотянется до нас, погибнем все, помощи ждать сейчас неоткуда. Артиллеристы, попробуйте достать его. Кормчий, сумеем уйти. Жилистый и сухой грек с уже тронутыми сединой кудрями зло прокричал, коверкая древнерусские слова. Сейчас нет, слишком быстро идут, у них попутный ветер. Тогда разворачивай корабль навстречу. Я окинул взглядом экипаж либурны, словно впервые увидел окружающих нас людей. Увы, лучших абордажников из варягов и новгородцев мы перевели на собственные панфилы. Но помимо моих соратников с флагмана спаслось всего три человека, причем только один дурак, подобно мне, сохранил доспех. Остальные члены команды, это два десятка лучников, гребцы да сам кормчий, больше половины из них херсонские греки. Увы, я не слишком полагаюсь на них в бою. Остается десяток варягов и полтора десятка таимутараканских русов, злобно взирающих на приближающийся греческий корабль, словно бойцовские псы. Ну, эти точно не подведут, княже. Ростислав, напряженно вглядывающийся в приближающийся Панфила, крепко стиснувший рукоять хоролужного клинка, обернулся ко мне. «Нам потребуется каждый меч». Побратим свирепой как-то злорадно ухмыльнулся. «Ну, хоть чем-то пригожусь. И, Андрей, флотом командовал ты, не спорю. Но схватку на корабле поведу я. Что же, мне осталось лишь послушно поклониться». Артиллеристы, отчаянно метавшие последние зажигательные снаряды, ни разу не попали. Кормчий врага настоящий виртуоз. И перед каждым нашим броском он умудрялся чуть развернуть корабль. К слову, в этом нет ничего сверхъестественного. Специальный дозорный располагался на носу Панфила и кричал по готовности нашей катапульты к стрельбе. Этого оказалось достаточно, чтобы суетящиеся, не способные сдержать нарастающий страх греки, промазали 5 раз подряд. Впрочем, наш кормчий также выполнял свой маневр, сумев развернуть либурну навстречу византийцам. Стрелять было действительно непросто. Расчет же вражеской катапульты промолчал. Видимо, закончились снаряды. «Братья, нас меньше, так атакуем же первыми и сломим дух ромеев. Мертвые срама не имут, а кто уцелеет, будет до смерти ходить в моей личной дружине. Бей, бей!» Рев 3 десятков глоток бойцов абордажной команды раздался над палубой, вторя боевому кличу вождя. Между тем Ростислав, бросив очередной взгляд в сторону приближающегося Панфила, зычно закричал: «Щиты приготовить! Стрелами, бей!» Стоящие на носу воины послушно вскинули луки, и в этот же миг с византийского корабля взмыли в воздух десятки стрел. Я едва успел поднять свой щит, а вот наши застрельщики только-только спустили с тетивы свои смертельные снаряды, как в их плотную кучу врезались вражеские стрелы. Едва ли не половина воинов, пронзенные ими, дико вскричав, попадали на палубу, досталось и гребцам. Одна с чудовищной силой врезалась в мою защиту, едва не пробив дерево. Приготовились к атаке. «Лучники, прячьтесь за бортами, воины, стена щитов». Вскоре в центре палубы сформировался прямоугольник, со всех сторон укрытый круглыми щитами. Византийцы вновь и вновь отправляли стрелы в смертоносный полет, но те лишь ранили нескольких гребцов, да одного воина, настолько плотно мы сомкнули края защиты. Но вот корабли поравнялись, предварительно спрятав весла, и в тот же миг в воздух с Панфила взвелись десятки абордажных крючьев. «Как только притянут нас, атакуем клином, Андрей». Растилов помялся, но лучше моей кандидатуры действительно не сыскать. «Идешь на острие, ясно. Радий и Георгий, держитесь рядом с князем». Мои бездоспешные богатыри лишь согласно склонили головы, и в этот миг византийцы потянули за канаты кошек, притягивая к себе либурну. «Лучники, приготовились. Воины, бей!» А я бросился вперед, но уже на границе между судами тяжелый встречный толчок щит в щит отбросил меня назад, и я едва успел закрыться от свалившегося сверху, чуть изогнутого клинка Парамириона. Мощный удар разрубил топорище и пробил стальную окантовку защиты в 5 сантиметрах от головы. Но прежде, чем противник освободил оружие, я присел на колени и с силой вонзил заостренный обрубок древка в бедро ниже кольчужной юбкой. Византиец взревел от боли, и ударом щит в щит я опрокинул его назад, одновременно выхватив меч. Движение, освободившее клинок из ножен, продолжилось атакой, встречной вражескому клинку. Хоролук свободно перерубил парамирион византийца, лишив его оружия, а обратное его движение пробило стальной шлем у виска врага. Свалив его, я все же сумел перейти борт корабля, принимая очередной удар на щит и яростно коля в ответ. Едва ли мы устояли бы в этой рубке. Византийских воинов, набранных из какой-то регулярной тагмы, оказалось чуть ли не вдвое больше. Не помогли нам и лучники, перебитые таксотами противников в первые же мгновения перестрелки. И лишь немного потеснив ромеев на борту Панфила, мы завязли в их массе, начавшей к тому же всерьез давить навстречу. Вскоре на борту Панфила нас осталось всего 4 против десятка бойцов врага, остальные потеснили русско-варяжскую дружину, и рубка теперь пошла на борту либурны. «Бей!» Очередной раз я рублю навстречу парамириону противника, чуть подавшись вперед, но атаку моего чудо-меча сбивает удар его соседа, нанесенный по плоскости хоролуга. В следующий миг стоящий напротив враг протаранил меня щитом, отбросив на доски фальшборта, и при падении я выпустил из пальцев рукоять клинка. «Бей!» Шепот срывается с моих губ, и я смежаю веки, мысленно представив перед собой Дали и Славку. «Прощайте, мои любимые!» По лицу хлестнули капли чего-то горячего, и, открыв глаза, я увидел замершего передо мной врага с торчащим из груди наконечником дротика. На кожу мне попала кровь, брызнувшая из его пронзенной плоти, а в следующий миг противник завалился вперед, прижав меня к фальшборту немалым весом закованного в броню тела. Над палубой Панфила раздался яростный, гортанный кассажский вой. Битва завершилась через несколько часов, когда догорела разлитая химическая смесь и солнце начало клониться к закату. От гибели в рукопашном бою нас спас Асхар. До того расчетливый Касок выжидал в тылу, не стремясь вести свою ладью в атаку на Дроманы, фактически на верную смерть, как, впрочем, и должно поступать полководцам, стремящимся руководить битвой. И в любом случае, несмотря на некоторое малодушие подобного поступка, именно то, что вожак Касагов сохранил ладью и экипаж, в конечном счете спасло жизни нам с князем. Все панфилы погибли при абордаже или в огне разлитой ими же химической смеси. С ними сгорели и экипажи прорвавшихся к врагу касажских ладей, всего 5 кораблей храбрых горцев сумело каким-то чудом выйти из битвы. Дроманы в итоге сгорели все до единого, зажженные снарядами с либурн. Лишь один корабль вырвался из огненной ловушки, но, обугленный, с половинчатым экипажем, он не сумел набрать хода и был протаранен сразу 3 моими судами. Но и наша ударная эскадра сократилась вдвое, потеряв 6 построенных калинником кораблей и оба панфила. Впрочем, взамен нам достался один целый, взятый на абордаж с помощью Асхара. Да, мы победили флот Византии, потопили все ее корабли, но какой ценой? 5000 касагов ушли со мной в поход, а к семьям вернутся лишь 2500 израненных воинов. Чудовищная, первая победа. Нет, не так представлял я себе этот бой. Июль 1067 года от Рождества Христова. Тему-Таракань, столица княжества, дворец Ростислава Владимировича. В княжеской гриднице повисла тягостная тишина. Вошедший в чертог византийский посол, высокий, красивый мужчина средних лет, с мужественным, волевым лицом и волосами цвета вороного крыла, склонил голову перед князем и не спешил начинать разговор. Присутствующие здесь же приближенные Ростислава, среди которых уже традиционно затесался и я, также не торопились прервать молчание, с интересом и легкой неприязнью рассматривая Ромея. Наконец, отмерив нужное количество времени, которое он же для себя и определил, посол поднял голову и вежливо, но твердо заговорил на чистом древнерусском. «Позволь же, светлый князь, передать тебе дружеский привет от славного кесаря Византии, Иоанна Дуки». Я украдкой посмотрел на Ростислава, но побратим никоим образом не выразил удивления или раздражения, хотя слова о дружеском привете прозвучали, безусловно, лживо. Между тем византиец продолжил: «Позволь также спросить от его лица, зачем ты, княже, занял Херсонскую Фиму и посылаешь людей своих грабить подданных кесаря». С минуту Ростислав молчал, и я подумал, что Рами все же сумеет затянуть его в паутину словесного кружева. Однако побратим решил ответить так, как я ему и советовал, ультиматумом, заявленным с позиции силы. Народ Корсуни и Суража сам пошел под мою руку, как только люди узнали о попытке Катипана отравить меня и моего воеводу Андрея Урманина. Византиец тут же попытался возразить, но князь прервал его резким движением руки. «И раз жители греческих городов приняли мое подданство, то и я принимаю их волю». Другой же рамейский посол пытался склонить царя Ясского Дургулеля к нападению на Тему-Таракань. «Мы ударили по побережью, отплатив кесарю за коварство». И теперь Ростислав возвысил голос: «Когда остатки византийского флота упокоились на дне морском, я могу посылать людей своих в набеги хоть каждый месяц. Мы будем наносить удары в любой точке побережья, забирая добро ромеев, или же предложим им принять мою руку, как предлагал это жителям Трапезунда воевода Андрей. Посмотрим, кому подчинятся подданные кесаря, не способного их защитить». Побелевший при речи князя посол, цвет его кожи можно было бы сравнить с первым, девственным снегом, вновь поклонился. «Княже, позволь просить тебя». Ростислав вновь властно прервал Ромея: «Мы заключим мир и откажемся от набегов, если кесарь признает включение Готии в мое княжество, предоставит нашим купцам право беспошлинной торговли и признает за епархией Тему-Таракани право крестить народ касагов, и также мою власть утверждать назначенного патриархией архиепископа. Пока же кесарь не дал ответа, я не считаю нужным сдерживать своих людей». Посол низко поклонился князю и коротко ответил, совершенно не выказывая эмоций: «Хорошо, я передам в Константинополь твой ответ, княже». Когда же дверь гридницы за ним затворилась, первым заворчал Пари: «Разве можно так с послом ромейским? А ну как кесарь осерчает». Ростислав повернулся к старому сподвижнику, уже действительно старому, и, смерив его ледяным взглядом, холодно произнес: «Если ты не обратил внимания, пари, мы воевали с ромеями и истребили их флот, поквитались с ними за поражение моего отца, и ныне кесарь первым посылает ко мне посла, просит мира, так что я не боюсь его гнева, а вот моего побояться стоит». Ошарашенный княжеской отповедью, пари осекся, глаза его испуганно засверкали, но Ростислав уже обратился к стоящему здесь же Асхару, с улыбкой заговорив с касашским вождем: «Друг мой Асхар, за твою доблесть и заслуги я наградил тебя званием воеводы касашского, сделал посадником Епталы. Рад ли ты моей службе и готов ли ты впредь честно родить за меня?» Касак с почтением склонился: «Да, княже». Улыбка Ростислава стала вдруг чуть более жесткой: «Это хорошо, тогда вот тебе моя просьба. Владыка Николай», — князь указал на стоящего в стороне архиепископа — «подготовил священнослужителей для добровольного крещения касагов. Они отправятся в твою страну и будут беспрепятственно проповедовать. И также беспрепятственно вы должны дать право желающим принять святое крещение. Отвечаешь за безопасность священников лично, Асхар, лично. И коли случится с кем из них какая беда, поверь, гнев мой будет велик». Побелевший не меньше византийского посла касашский воевода склонил голову, не в силах вымолвить и слова. Но что же, ранее горцы представляли собой силу, способную при случае поднять мятеж или ударить в спину. С гибелью флота и значительной части активного войска они эту силу утратили на много лет, так что теперь Ростислав может реально воплотить любую из своих угроз в жизнь. Но если все пойдет гладко, новое поколение воинов будет уже привязано к княжеству прочной духовной связью. Увы, политика и вера сегодня неразделимы, что, впрочем, совершенно не отменяет духовной составляющей православной церкви. В конце концов, Ростислав не собирается крестить горцев насильно, он лишь выбил право безопасно проповедовать священникам и также безопасно для себя креститься горцем. Ранее такой возможностью новоначальные христиане из числа касагов не обладали. «Княже, благодарствуем». Лидеры купеческих общин поочередно упали к ногам Ростислава, восхищенные проведенными переговорами и открывшимися перед ними перспективами. Побратим с важным и в то же время величественным видом принял их благодарность, а после чуть повернулся ко мне и коротко, незаметно для всех улыбнулся: «А растет князь, как есть растет. 31 декабря 1067 года от Рождества Христова, Константинополь, Большой Императорский дворец. Дымно чадят факелы, закрепленные на белых колоннах портиков, окружающих Августейн 39. На устланной мрамором площади непривычно тихо и безлюдно. Обычно здесь не протолкнешься из-за спешащих на службу в Святую Софию 40 прихожан и клириков, направляющихся во дворец служащих, знати и ее многочисленных, пышных свит, гвардейцев-северян из Варанги или просто зевак. Днем гвалт стоит невероятный, но сейчас шаги следующего к воротам халки крупного, рослого мужчины, в чьей фигуре читается звериная мощь и в то же время истинно царское достоинство, разносится по площади громким эхом. Поравнявшись с колонной Юстиниана, мужчина замер, внимательно посмотрев на венчающую ее фигуру всадника. Он видел ее не меньше тысячи раз, статую величайшего в истории Восточной Римской империи Базилевса. Он был облачен в доспехи Ахиллеса, лицом обращен к востоку, в левой руке сжал державу, а правую протянул вперед, повелевая варварам. Их короли, кстати, также находятся здесь в виде статуи, приносящие Юстиниану дань. Да, замерший перед величайшим Базилевсом мужчина видел эту статую тысячу раз и давно находил ее обыденной. Но вот именно сейчас, ночью, она вдруг показалась ему совершенно иной. Конечно, все дело в слабом освещении факелов, движении огня, отражающегося на колонне и лице статуи. Но на одно мгновение, ровно одно мгновение, мужчине показалось, что Юстиниан смотрит именно на него. Смотрит властно, требовательно, гневно. Смотрит так, словно говорит: «Эти ничтожества развалили все мое наследие, пустили прахом все мои труды. Может быть, хоть ты сумеешь что-то изменить?» Мужчина смотрел в лицо великого Базилевса прошлого без страха и сомнения. Он твердо знал, что сделает все, чтобы возродить было величие империи. Стражи-гвардейцы, несущие караул у ворот халки и поклявшиеся ценой собственной жизни защищать семьи правящих базилевсов, почтительно склонились, когда мужчина приблизился к ним. Они хорошо знали его как удачливого военачальника и, что немаловажно, храброго воина. В их глазах, если внимательно посмотреть, можно было прочитать восторг и почитание. И вместо того, чтобы остановить ночного гостя, они расступились, пропуская мужчину во дворец. Пройдя полукруглым двором, он вскоре беспрепятственно вошел в большую залу с куполом. Пол ее был устлан цветным мрамором, окаймляющим большую круглую плиту из порфира. Драгоценным, пурпурным камнем, усеянным сверху былыми крапинками, были также облицованы и стены залы, а вверху их расположились большие мозаичные полотна. Они изображали жизнь своего создателя, Юстиниана, в том числе сцены вандальской и итальянской войн, триумф Велисария, представляющего побежденных варварских владык Базилевсу. Но вошедший в порфирную залу уделил мозаикам лишь крошечное мгновение. Его пламенный, торжествующий и в то же время счастливый взор был устремлен к женщине, замершей в окружении немногочисленной свиты. Последние, к слову сказать, представляли самые знаменитые в империи фамилии и все поголовно принадлежали к военно-патриотической партии. Среди них в нетерпении замерла и Анна Долассина, так много сделавшая ради воплощения в жизнь этих мгновений. Подле нее стоял 10-летний сын, Алексей Комнин, самый молодой из присутствующих. Но мужчину волновала другая женщина, и он все никак не мог оторвать от нее взгляда. Сейчас, облаченная в царственный пурпур, украшенная самыми изысканными драгоценностями, сделанными талантливейшими греческими ювелирами, сейчас она блистала. Впрочем, императрице и положено блистать. Но в это же мгновение он вспоминал ее другой, стыдливо краснеющий, ногой, обжигающий горячий. Он вспоминал затуманившийся взгляд бесконечно прекрасных и выразительных глаз, устремленный на него. Он вспоминал дурманящий аромат ее длинных, шелковистых, из сине-черных волос, разметавшихся по полной молочной груди и мраморно-белым плечам. Вспоминал, как он зарывался в них, прижав к себе хрупкое тело красавицы-императрицы. Вспоминал ее волнующие глубокие стоны, которые женщина пыталась сдерживать, но которые вырывались при каждом его прикосновении. Императрица, Евдокия Макримвалитисса, с не меньшей страстью смотрела на вошедшего мужчину. Уже не молодая, 40 лет, родившая нелюбимому первому мужу 6 детей, она давно не верила, что способна на столь сильные чувства. Ее обвенчали с императором Константином, который был старше ее на 15 лет, против воли, впрочем, вернее сказать, что она просто его не любила, а вот брак по расчету родителей был обычным делом в среде ромейской знати. Тем более, что супругом стал сам император, интриганный скряга, нелюбимый народом и ненавидимый армией, но все же император. Господь послал ей здоровье для рождения многих детей, а еще красоту, которая хоть и увидала с годами, но все еще была способна притянуть мужской взгляд. Несмотря на 6 родов, Василиса сохранила стройный стан и высокую грудь, а морщинки в уголках глаз и на шее были практически незаметны. В юности она поражала собеседников своей утонченностью и глубиной познаний, и шарм изысканной патрицианки сохранила на протяжении всей своей жизни. Но вот, после смерти супруга, когда казалось, что ее дальнейшая судьба – это лавирование между политическими партиями, способными как поддержать ее правление, так и свергнуть, при полном личном одиночестве, Господь вдруг послал его. Подумать только, ведь первая их встреча произошла в допросном зале. Тогда стратег Фемысердика 41 был увлечен в подготовке мятежа, целью которого было смещение семьи Дуки с трона. В частности, как и Иоанна Дуки, брата покойного мужа и кесаря, сосредоточившего в своих руках реальную власть над империей, так и ее детей. С целью соблюсти необходимые формальности для процесса над мятежником на допрос пригласили вдовствующую императрицу, и, идя на него, Евдокия искренне желала скорого и жесткого суда врагу ее детей. Но при первом же взгляде на могучего, статного, смелого и прямого, как стальной клинок, воина, настоящего патриота по духу и убеждениям, Евдокия замерла, словно пораженная молнией. А уж когда он поднял на нее свои темные, пронизывающие глаза, когда лицо его вдруг поменяло выражение из гневной обреченности на истинно мужское восхищение, она поняла, что пропала. Императрица отчетливо осознавала, что ее покойный муж и его брат, стоящие во главе придворно-бюрократической партии и живущие лживыми восхвалениями да разоряющий народ роскошью, несут стране лишь бедствия. В душе она понимала, что во главе империи должен стоять мужчина с сильной рукой и добрым сердцем, строгий, но справедливый. И именно такой мужчина предстал перед ней в допросном зале. Стоило провести с ним лишь короткую беседу, чтобы понять, каков в действительности этот человек. Человек, наделенный одновременно и варварской мощью, и царской статью. Василиса начала действовать с необычайной энергией. Роман Диоген, бунтарь из Сердики, был освобожден и прощен, а вскоре и возведен в сан магистра из Стратилата 42. Получив же свободу, бунтарь вскоре нашел способ заявить о своих чувствах вскружившей ему голову императрице, с риском для жизни нанеся ей ночной визит. Эту ночь они оба запомнили на всю жизнь. Однако просто выйти замуж Евдокия не могла. Перед смертью Константин Дука взял с нее письменное обещание никогда не заключать нового брака и передал его на хранение патриарху Иоанну Ксифилину. Что же, Евдокия не славилась бы своим умом среди византийской знати, если бы на самом деле не была умна. Под предлогом желания выйти замуж за брата патриарха, Варду Ксифилина, она сумела выманить документы Иоанна, после чего уже ничто не мешало ей обрести счастье с возлюбленным, заодно подарив ему желанное место на троне. И вот теперь они неспешно шагали навстречу друг другу через парфирную залу, где византийские василиссы рожали детей и где принимали смерть византийские базилевсы. Они обволакивали друг друга истинно счастливыми, любящими взглядами, и мало кто мог не возрадоваться за возлюбленных в эти мгновения. Наконец Роман и Евдокия встретились ровно посередине залы, и Стратилат припал на одно колено, коснувшись кончиком пальцев стройной ноги возлюбленной. Василиса почувствовала прикосновение, ее тут же бросило в жар, но, сдержав себя, она соответствующе моменту величественно улыбнулась и возложила на голову возлюбленного инкрустированную драгоценными камнями стемму, корону византийских императоров. В эти мгновения Восточная Римская империя вновь обрела сильного духом и телом базилевса-воина, твердо желающего сокрушить всех ее врагов. Глоссарий. 34. Речь идет о русско-византийской войне 1043 год, а конкретно о морском сражении у маяка Искресту. 35. Бухта Золотой Рог, изогнутый залив, впадающий в пролив Босфор вместе его соединения с Мраморным морем и служащий в описываемое время базой византийского флота в Константинополе. Доступ в него был перегорожен цепью, тянущейся от крепостных укреплений Константинополя к башне Галат, стоящий на противоположном берегу залива. 36. Тагма – регулярное подразделение византийской армии, составляющее основу ее боевой мощи наряду с ополчением Фем. В отличие от стратиатов, воины Тагм все время находились на воинской службе и имели лучшую выучку, дисциплину и вооружение. В разные исторические периоды Тагмы базировались как и исключительно в столице, так и на территории Фем. 37. Нумеры – тяжело вооруженные пехотинцы, несущие службу в Константинополе. 38. Калинник, сирийский механик и химик, уроженец города Гелиополис, изобретатель окончательного состава самой эффективной зажигательной смеси, прозванной греческим огнем. До него как римляне, так и византийцы использовали различные зажигательные составы, однако Калинник доработал их, его химическая смесь горела на воде, а также изобрел огнемет Сифон для ее распыления. 39. Августеин. Церемониальная площадь в Константинополе, располагающаяся между собором Святой Софии, ипподромом и Большим Императорским дворцом, построенным Юстинианом Великим. С площади во дворец вели ворота Халки. 4 градуса в собор Святой Софии, монументальный храм, даже сегодня, спустя 1500 лет после постройки, поражающий своими размерами, возведен при Юстиниане Великом, символ величия Византии и одна из наиболее узнаваемых построек современного Стамбула. На протяжении тысячи лет был самым огромным христианским храмом. После завоевания Константинополя турками в 1480 году собор был превращен в мечеть Айя София. По преданию, русские цари в итоге должны вырвать Царьград из-под турецкого владычества и вновь поднять над собором Святой Софии православный крест.